На углу кузнечной он услыхал: «Бубенцов, подожди!» Из-за кустов желтой акации появился карасик, весь такой, будто побитый больше Генчика. Когда Генчика схватили, карасик сразу рванул в сторону, с глаз пропал. Генчик думал, что он уже дома сидит. «Я, понимаешь, я хотел кого-нибудь позвать, больших, а никого нету, а я...» «Да ладно!» «Я, видишь ли, я все равно драться не умею, поэтому...» «Ну и правильно сделал. А тебе чего оставалось-то? Я бы тоже драпанул, если бы успел». «Ты другое дело. Тебя отдержали, а я хотел...» «Раскокали б тебе очки, вот и все». Карасик снял очки, стукнул себя ими по щеке. Он волочил ноги, и его просторные джинсы цеплялись за головки подорожника. Совсем тихо карасик проговорил: «Ничего я не хотел и не думал. Трус я, вот и все. Бросил тебя». «Ну, хватит тебе. Подумаешь, всякое бывает с перепугу». «Нет, не хватит. Я понимаю. Я хотел с тобой как следует подружиться. Ну, зачем тебе такой друг?» «Карасик, да брось ты!» «Нет, не брошу. Ты только никому не говори про этот случай, ладно?» «Ладно». «Может быть, я когда-нибудь сделаюсь храбрее, и тогда мы опять. А теперь прощай». Карасик снова надел очки и смотрел сквозь них горько и твердо. Потом нагнул голову и быстро пошел от Генчика. А тот стоял и окликнуть не решался. Нет, Генчик все ждал карасика, потому что сам тоже не храбрец. Еще неизвестно, как бы он вел себя на месте несчастного Феди Акулова. Может быть, тоже стреканул бы в кусты, да еще потом придумывал бы всякие героические оправдания. Карасик тот хоть честно признался. Жаль карасика. И себя почему-то жаль. Ох, и запутанная эта штука жизнь. А тут еще Елена действует на нервы. «Может, уже хватит выть? Москва слезам не верит». «Замолчи, дубина! Тебя не спросили». «Я дубина? А ты бревно. И притом давным-давно. С Петей, что ли, поругалась?» «Ха, больно он мне нужен, твой дурацкий Петя». Ну, все ясно. Генчик крутнулся на подоконнике, прыгнул в комнату, взял со спинки стула любимую рубашку. «Пойду выяснять обстоятельства». «Не смей! Кому сказала?» «Ладно, ладно. Я к Зое Ипполитовне». Про Зою Ипполитовну Елена, мама и папа уже знали. Однажды она подвезла Генчика до дома и встретилась с родителями. Отец и мать одобрили знакомство Генчика. Совсем даже неплохо, что сын помогает по хозяйству пожилой женщине. Это лучше, чем болтаться по улицам или плести бесконечное число пружинчиков. Мама, правда, заметила, что лучше бы Генчик побольше помогал ей, а не какой-то родственнице непонятного капитана. Но это так, для порядка. Только Елена отнеслась к Зое Ипполитовне без одобрения. После рассказа Генчика о коллекции капитана Сундукера, сестрица выразила мнение, что бабка явно чокнутая. Под стать Генчику. Тот показал Елене язык лопатой. Сейчас Елена не знала, что Зоя Ипполитовна в отъезде, и поверила. «Ну и ступай к своей сумасшедшей капитанше. Сама такая». «Замолчи, дубина! Я дубитый бревно, я глина, ты чисто золото!» «А я маме скажу, она тебе даст золото!» «Скажи, скажи, только больше не реви!» Старшего спасателя Петю Кубрикова Генчик нашел на рабочем месте, на причале водной станции номер 2. Петя разложил на газете детали разобранного мотора и тупо смотрел на них, сидя на корточках. Генчик обошелся без предисловий и спросил у обтянутой тельняшкой спины: «Поругались, что ли?» Спина дрогнула. Петя повернул похудевшее лицо. Глаза у Пети были скорбные. «Все ясно. Наверняка это она виновата. Что за поганый характер?» «Нет, я виноват». «Ты? Да ты же у нее по уши. А, ну небось, это мисс Простоквашина. А теперь лежит и подушку пропитывает. Иди к нам, мириться будете». Она мне никогда не простит. Что не простит? То, что я ей все врал про себя.